можешь отложить очередь, кого хочешь из них. В прекрасной Франции идут общественные баталии по поводу ношения фуляра, он же хиджаб, головного платка французских мусульманок. Французское правительство намеревается запретить ношение хиджаба в школах и в общественных учреждениях. Мусульман во Франции далеко не горстка, но 9,5 миллионов, и они постоянно высказывают свою непокорность. Уже несколько лет мусульманская молодежь сжигает ежегодно сотни автомобилей, протестуя против полицейского насилия. Потому фуляр – это большая проблема. Запрет на его ношение грозит волной насилия. Между тем, этот черненький скромный платочек – лишь светская версия полного наряда мусульманки, знаменитой паранджи. Паранджа покрывает все тело от лица до щиколоток. У бедных женщин она бедная и пыльная, у богатых поражает изысканностью. Паранджу российские туристы могут наблюдать в Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии. В русской литературе хиджаб и паранджа известны со времен покорения Кавказа, то есть уже несколько столетий, и, как правило, и полный, и усеченный вариант объединены под словом «чедра». Есенин писал: «Незадаром мне мигнули очи, приоткинув черную чедру». Помните? Словари пишут, что женщины в мусульманских странах носят свою чедру паранджу-хиджаб из культурно-религиозных соображений. На самом деле цель ношения этих одежд – скрыть тело женщины от взглядов других мужчин. В современной же Франции платочек-фуляр, конечно, не имеет целью скрыть тело, но является отличительным религиозным признаком мусульманки. Запрещать его, по-моему, не нужно. Европейцы уже давно одичали и в погоне за якобы толерантностью стали нетерпимыми варварами. Например, история с датским художником Остолопом, позволившим себе оскорбить карикатурами пророка Мухаммеда, поражает беззастенчивой наглостью этого жалкого европейца. Он что, не мог избрать других тем для своих карикатур? Ему понадобилась фигура великого пророка и проповедника, которого почитают едва ли не 1,5 миллиарда человек. Но вернемся к хиджабу паранже-чедре. Замигнувшие очи алкоголик-поэт Есенин мог, это было в Баку в начале 20-х годов, заплатить жизнью, случись это в суровом Иране, куда его фантазия поместила чайхану. Чайханщика с толстыми плечами и обладательницу мигнувших очей. В Иране адюльтер наказывался и наказывается смертью. Без чедры женщина может появляться только перед близкими родственниками. В суре Сонмы сказано: «Делаете вы что-нибудь открыто или скрываете это, не имеет значения, ибо поистине Аллаху все известно. Не совершат греха жены пророка, если будут появляться открытыми перед своими отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, прислуживающими женщинами и своими невольниками. И только от всех иных взоров женщина обязана скрывать себя. На прогулку и в магазины она направляется только в сопровождении родственников». Конечно же, в подобных условиях европейский флирт не имеет места быть вовсе. Ни в городских кварталах Эмиратов, ни в чеченской либо ингушской деревне, ни в афганской деревне, ни в суданском каком-нибудь Хартуме. Это неплохо и нехорошо, это иные обычаи. Нас они считают распущенными, развратными язычниками, я полагаю, погрязшими в грехе. А мы, разводя руками и хихикая, рассуждаем о четырех женах, которых пророк Мухаммад разрешил иметь правоверному мусульманину, точнее, передал им волю Аллаха по этому поводу. Более того, Аллах установил и очередность принятия мусульманином на его ложе его жен, и случай отступления отправил, предусмотрел. В той же суре Санмы приводятся слова младшей жены пророка Аиши. «После неспослания того аята, в котором сказано, ты можешь отложить очередь, кого хочешь из них, и можешь принять, кого хочешь, а что касается той, которую пожелаешь ты из тех, кого ты удалил, то не будет в этом греха для тебя». Посланник Аллаха обычно спрашивал разрешение у той жены из нас, очередь которой была в тот день, если хотел пойти вместо нее к другой. Все предусмотрено, как видите. Варвары — это мы. Dark Energy. Познакомился я с ней в книжном магазине, куда меня позвали представлять мою новую книгу. Она подошла, представилась. Я подписал ей книгу. Она обратила на себя мое внимание тем, что была очень тщательно одета и накрашена. Все мои подруги того времени носили джинсы и ограничивались умыванием утром. На этой была шуба, а под расстегнутой шубой — вечернее платье. Я подумал, что ей лет 30. В один из скучных вечеров я позвонил ей. Мы договорились, что она приедет на выходные, потому что она жила в Петербурге. Она приехала. Мало накрашена и в джинсах. Без особых проблем рассчитанно отдалась любимому писателю. Оказалось, ей на 7 лет меньше. На 7 лет затягивали шуба, платье и окраска. Каждая новая женщина — это новая тайна, которую нужно разгадать. Не следует только влезать в тайну так, что уже не выберешься. Я знаю, что не следует, но порой увлекаюсь. В два приема она переехала ко мне. Оказалось, холерического темперамента юной пиковой дамой, то есть натуральной ведьмочкой, которая работает ведьмой по призванию, а не по желанию причинять зло. После нескольких месяцев скорее счастливой и удовлетворенной совместной жизни я вдруг обнаружил, что нет ни от нее ни сна, ни отдыха, что она не нуждается даже во сне и круглые сутки качает из меня жизненную энергию. Ясно было, что ведет она себя так не со зла, но иначе она не может. Если в первый раз, когда она скреблась в двери моего кабинета ночью, я был свеже поражен, обнаружив ее в белом парике, белых чулках, белых трусах за дверью, то впоследствии, в черт знает какой полусотый раз обнаруживая ее там, я стал ее бояться. Если я не платил ей вниманием, она плакала, ссорилась и скандалила. На помощь ей приходил алкоголь. Думать тут было не о чем. Она хотела каждую минуту присутствовать в моей жизни. Я же был не против того, чтобы она присутствовала в моей постели, но превращаться в муху, высосанную шипауком, я не хотел. Будь я молодой человек, я, может быть, оттягивал бы неизбежное решение, колебался бы. Но такой продукт тяжелой жизни, как я, понял, что есть только один выход. Я вызвал ее, дал ей 2 недели сроку, после которого она должна была покинуть общее наше жилище. Затем я пригласил старшего моего охранника, огласил при нем мое решение, назвал дату и попросил выбросить ее, если она вздумает замешкаться. Вначале она сделала вид, что ищет себе квартиру. Однако день эдак на 10-й она, эпатируя меня, пролежала в ванне полдня, а выйдя заявила, что не уйдет и что, мол, сделаешь. Тут она встала в своем кокетливом пеньюаре ведьмочки и дергала одной ногой, улыбаясь. Я сказал ей, что я ей все сказал. Отныне ею займутся охранники. Жесткие снаружи, добрые внутри. Парни мои собрали ей ее вещи, и ровно на 14-й день ей пришлось отбыть. Уже на пути к выходной двери она попыталась зайти в мой кабинет попрощаться. Слезы на глазах. Старший охранник сказал ей спокойно, что делать этого не надо. Не следует. Еще год, наверное, она звонила мне и писала мне на мыло, то злые, то страстные послания. Она была в отчаянии от того, что такая вкусная муха ушла из ее паутины невредимой. Нет, она милая, страстная девочка. Она не виновата, что она темная энергия. Dark Energy, что нет ей самой покоя ни на минуту, и никому от нее покоя нет. Вот так вот я 4 месяца прожил с энергетическим вампиром. Даже когда я умудрялся заснуть, я чувствовал ее взгляд на моем черепе. Она хотела меня всего, включая мои мысли. Думаю, если бы я не предпринял решительных мер тотчас же, я бы погиб вскоре. Несмотря на то, что я очень сильный организм, я думаю, она бы меня погубила и искренне бы недоумевала, отчего это любимый писатель вдруг откинулся. По профессии она была стриптизерша, а училась на фокусника. Преодоление космического одиночества. Одна моя подруга рассуждала как-то вслух. Женщина впускает, мужчина входит. С первого взгляда вроде вульгарная физиология. Однако, отвлекшись от вульгарной физиологии, понимаешь, что психологически так и есть. Она впускает, он входит. Два пола — это 2 вида человека. Один нацелен на проникновение, другой — на впускание. Он должен быть настойчив, она — уступчива. Ясно, что к этой чисто целевой схеме поведения двух полов в нашей, назовем ее европейской, цивилизации примешивается влияние цивилизации, смещающее цели и усложняющее поведение. Некрасивая женщина сговорчивее, красивая имеет высокую цену. Богатая дама впускает после сложных церемоний. Феминизм несостоятелен уже потому, что без соблюдения физиологических ролей не может быть удовольствия. У меня есть одна догадка. В былые чопорные времена прошлых веков говорили «физическая близость», имея в виду половой акт. Обращу тут внимание на определение «близость». Ну, конечно, это то самое проникновение, когда мужчина входит, Женщина впускает. Учителя в старших классах школ и в вузах объясняли нам необходимость физической близости исключительно инстинктом продолжения рода. Инстинкт продолжения рода существует, не отрицаю его. Однако я верю, что этот инстинкт просто пристроился к другому, куда более мощному инстинкту. А именно к инстинкту преодоления космического одиночества человека. Удовольствие от секса, как сейчас это называют, собственно и происходит от преодоления изначального космического одиночества, соединения с другим существом. Удовольствие – следствие преодоления. Именно поэтому мы, как мужчины, так и женщины, вовсе не обязаны быть очарованы партнером, вовсе не обязательно, что он нам нравится, чтобы подходил интеллектуально, был одного с нами уровня культуры или физического развития. Одиночество преодолевается и с неприятным партнером, и в случае насилия, уж простите великодушно мне неприятную правду. А вот рожать ребенка от неприятного партнера женщина не хочет, тем более от насильника. А преодолевать космическое одиночество необходимо довольно часто. Без этого человек вянет и хворает. Соединяясь с другим существом, он, она, как бы заряжает свой жизненный аккумулятор. Обыватель часто сально подшучивает над соединением двух полов. Между тем, это основная мистерия жизни – преодоление космического одиночества. В юности изнеженные мужчины, бывает, пытаются отказаться от своей ролевой агрессивности. Этого делать не надо. Столкновение полов задумано как конфликт. Он рвется войти, она хочет впустить, но сопротивляется. Все это – необходимые условия, правила мистерии. Цивилизация все более разводит постель и реальный мир. Действительность постели – он агрессивный, она податливая и, в конце концов, уступающая – все более расходится с реальностью европейской цивилизации, в которой женщина бывает зачастую влиятельнее мужчины, может больше зарабатывать, иметь под своим руководством сотни мужчин, играет зачастую куда более крупную социальную роль. А вот в мусульманских странах уклад реальной жизни все еще зеркально отражает действительность постели. То, что европейская цивилизация отошла от заданных изначально параметров поведения двух видов человека, мужчины и женщины, и все более выравнивает их, наверняка не пройдет даром для человечества. Наверняка вскоре мы почувствуем негативный сетбэк. Возможно, снизится желание двух видов человека обладать друг другом. Возможно, исчезнет страсть. Тогда мы вымрем. А дети, рожденные без страсти, в пробирках, будут серыми, квелыми и плаксивыми. Ухажеры и дамы. Женщины в России – существа привилегированные. Их хотят, а они вроде случайно тут оказались. Я не раз наталкивался в России на презрительное и снисходительное отношение женщин к мужчинам. Как-то год назад в одном интервью мать моих детей назвала меня донором, похвалив, дескать, хорошим донором оказался. Где она подцепила этот феминистский фашистствующий жаргончик? Но мне было очень обидно, я помню. Ведь первый наш ребенок, сын, плод страсти и любви, второй, девочка, плод страсти и, может быть, ненависти. Но уж никак не донором был я ей. Матери моих детей. С тех пор я раздумываю, почему даже самые захудалые русские девушки высокомерно относятся к соискателям их благосклонности, и пришел к выводу, что это традиция. У народа нашего, циничного и материалистического, если судить по пословицам, песням и поговоркам, несмотря на прославленную русскую душу, издавна существует сомнительное выражение «ухаживать за девушкой» и образованное от него существительное «ухажер». В знаменитой песне «Коробейник» ухаживает за вышедшей к нему девушкой довольно умело, не тратя слов даром. Раскладывает перед нею все товары, ленты, кружева, парча. Девушка выбрала, что хотела, и отдалась коробейнику. Знает только ночь глубокая, как поладили они. «Расступись ты, рожь широкая, тайну свято сохрани», — резюмирует песня. То есть тайна в том, что коробейник закупил девушку на ночь. Еще слово «ухаживать» отсылает нас к медицинскому жаргону. Ухаживают ведь за больными, подносят им утку, несут еду, кормят с ложки, если больной не может есть сам. В сумме мы получаем следующую модель поведения русского мужчины. В своем стремлении получить благосклонность фемейл, он приносит материальные дары, а также служит фемейл своего рода медбратом, кормит, ведет в ресторан, приносит ей, как больному или ребенку, сладости, забивает для нее гвозди и вкручивает шурупы в ее квартире, передвигает мебель. Круг его забот столь же широк, как и у медбрата в больнице. она же всегда ждет забот и подарков. На мой взгляд, подобное отношение к Ши, к Фимейл, унизительно для нее и коррумпирует его. К тому же для него эти правила – военная хитрость, внушенная традицией, появившаяся на свет черт знает когда, когда еще и карабинников и ресторанов не было. Ну понятно, что новые, свежие поколения наших соотечественников окрашивают эту старую мещанскую половую комедию в новые цвета. Он приглашает ее не в ресторан, но на концерт рок-группы. Они идут после в Макдоналдс, где платит все равно он, и тому подобная новизна. Однако годам к 40 мужчины и женщины все равно сваливаются в наезженную предками колею. Он – соискатель ее тела, приносящий ей шкуры зверей и сочные куски мяса. За это она ложится с ним на шкуру. Когда я оказался в Соединенных Штатах Америки, то заметил, что на их земле отношения между полами уже иные. Американка настаивает на оплате половины ресторанного счета или своего билета на концерт, чтобы сохранить свою независимость, чтобы не быть больной, объектом ухаживания. Если ты ей нравишься, она без стеснения протянет к тебе руку. Покупка женщины – удел слаборазвитых стран. Для американки мужчина – партнер. Она исходит из здорового основополагающего принципа, что удовольствие от любви, от сексуального акта получают обе стороны – и женщина, и мужчина. Русская же традиция покоится не на принципе удовольствия обоих, но исходит только от удовольствия мужчины, которое он обязан, вынужден, себе купить. А дама делает вид, что она тут случайно оказалась. Моя покойная талантливая подруга и жена Наташи Медведева в Париже, помню, мне с ужасом рассказывала о своих беседах с приезжавшими из СССР русскими женщинами. Все разговоры, Эдвард, только о том, кто и как развел своего мужика и на что. Хвастаются друг перед другом, эксплуататорши, возмущалась она. Дело в том, что оба мы, подкидыши, попали на Запад еще молодыми, ей было 17 лет, и потому усвоили более современный и куда более честный подход к акту любви. Его хотят и наслаждаются им двое. Тогда почему же одна сторона, мужчина, должен унижаться и оплачивать секс? И разве эта родная русская традиция не смахивает подозрительно на некоторый вид проституции? Признаемся себе, что да. Мы не намерены отказываться от удовольствия. И посмотрел Бог на землю, и вот омерзела она. Ибо мерзким делает всякая плоть свой путь на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти приходит пред лицо мое, ибо наполнена земля скверной от них, и вот, я смету их с земли». Книга Бытия, глава 6. То есть, еще в незапамятные времена, следующие непосредственно за сотворением человека, Бог устроил нам зачистку. Он наслал на землю всемирный потоп, уничтоживший всякую плоть за исключением обитателей ковчега. В ковчеге находился Ной, праведный муж, совершенен был в трех поколениях, с Богом ходил Ной. Все установки авраамических религий, христианства, иудаизма и ислама, исполнены этим омерзением к плоти нашей создавшего нас Господа. Зато ему, Господу народов Европы и Азии, поразительно дорога наша душа, о спасении которой он неустанно печется. Традиционные верования и учения Индии, индуизм и буддизм, также неблагосклонны к плоти. Несколько тысяч лет борется буддизм против тела, забивая его аскетизмом, добиваясь отсутствия желаний, погружая его в коллективные бессознательные нирваны. Совокупление мужчины и женщины морально разрешено авраамическими религиями лишь для целей продолжения рода. Иногда это совокупление обставлено трагикомически, как у сверхортодоксальных иудаистских сект, когда муж и жена имеют секс через простыню с прорезанной в ней дырой. Плоть в авраамических религиях насквозь греховна. Гностические секты II и III веков также, как секта катаров или альбегойцев в XI-XIII веках, проповедовали безбрачие и полный отказ от продолжения рода. Таким образом, они признавали греховной и омерзительной саму жизнь. Интересно, что катары принимали крещение на смертном одре. Христианство в их исполнении стало религией смерти. Однако, если подумать, и я не первый и не последний, кто пришел к этому выводу, сами принципы христианства, вера в огромное значение греха, воскресение праведников на страшном суде, когда вся жизнь является лишь приготовлением к смерти, есть принципы религии смерти. Только неисполнение этих принципов в практической жизни спасло христианизированную часть населения планеты от полного исчезновения. Конечно же, понятие греха возникло из желания нашего Творца, сверхсущества, природа которого неясна, контролировать нас. Никаких иных целей, кроме контроля, я лично не усматриваю в поведении Создателя человека. 600 с лишним иудейских заповедей видится мне как первый уголовный кодекс в истории Земли, призванный смирить эмоциональную природу человека. То, что заповеди были введены властями религиозными, авторитетом пророков, а не властями гражданскими, и объясняется лишь отсутствием в те далекие времена властей гражданских. Сам Создатель убоялся наших страстей и заставил нас принять заповеди. Религии – суть смирительной рубашки на человеке. Я пришел к выводу, что человечество нуждается в глубоком переосмысливании себя самого, переосмысливании создания человека. Смысла этого создания и личности Создателя, на самом деле, если исходить из текстов книги Бытия, был главный Создатель и его группа. Вышедший в 2008 году и непонятый моими современниками книги «Ереси», я попытался совершить это переосмысливание. Я утверждаю, что человек – биоробот, созданный создателями, сверхсуществами, как энергетическая пища. Они выявили нас как пищу для самих себя, использовав как основную фауну Земли ее элементы. В пищу они используют не нашу плоть, но наши души, потому так много воплей о спасении души издают служители религий. Цель человечества – найти своих создателей, выведать у них странную тайну нашего создания, победить их. «Мы, возможно, съедим их и станем бессмертными», цитирую самого себя. Человек восстал против своих создателей сразу же после создания. Отведав плод с дерева добра и зла, он приобрел разум. Впоследствии он восставал снова и снова. Коллективно пыхтел над строительством Вавилонской башни, которую Бог разрушил и смешал языки, чтобы восставшие не могли договориться. Но мы, бравый и сильный вид, научились передавать знания от мертвых живым. Нужный им процесс нашего размножения мы превратили в нужный нам процесс нашего наслаждения и не намерены отказываться от удовольствия. Старые русские. Старые русские. Я люблю окаменелости, метеориты, первые в мире живые существа, тоже окаменелые, кремниевые ножи, древние молотки и топоры там всякие. При их лицезрении у меня возникает священное почтение ко Вселенной. Признаваясь в своей страсти время от времени особо доверенным лицам, я стал получать в подарок уникальные вещи, например, позвонок ихтиозавра с прилипшими к нему осколками ребер. Разумеется, кость полностью на молекулярном уровне замещена камнем, но это точнейший слепок с матрицы позвонка ихтиозавра. А у вас есть позвонок ихтиозавра? Ну вот, нет, конечно. А у меня и позвонок динозавра есть. У меня есть несколько метеоритов, только Сихотэ Алинских 4. Два слипшихся вместе аммонита в возрасте 160 миллионов лет у меня есть. Так же, как и скромненький трилобит, с двумя рожками такой. Размером с фалангу большого пальца. Ему больше 400 миллионов лет. Для сравнения, моему сыну Богдану 2 года. Пару недель назад я отправился, закупив вина и жареную курицу, в гости к своему приятелю Николаю Николаевичу. Охранники подняли меня на лифте в его квартиру, а он меня уже ждал. Охранники ушли ждать меня в машину, а мы уселись за крупный круглый стол. На столе была еда на старинных тарелках, ножи и вилки, которых нынче и в музее не найдешь. Такие у них странные маникюрные кончики. И вилки, о, какие у него вилки, элегантные, как костлявые англичанки, как леди Диана была, только старые и тусклые. Чистить до блеска не надо, это вульгарно, начищенные приборы. Мы же не новые русские. Два старых русских, мы стали беседовать. Как и я, Николай Николаевич помешан на древностях и окаменелостях, только я в сравнении с ним, как начинающий первоклассник в школе древностей, он, что называется, мэтр. На стенах у него висят всякие жуткие палицы, топоры, а все горизонтальные поверхности и шкафы заполнены древностями. У него есть загадочные вещи. Так, например, вытянутый, эллипсоидной формы совершенно черный камень, аккуратно прорезанный по длине и по ширине глубокими линиями. Возможно, это астрологический инструмент древних людей. Возможно, это некий древнейший математический прибор. У него есть яйцо динозавра. У него есть русский боевой топор с Чудского озера, выкованный из болотного железа. Вы знаете, что такое болотное железо? Правильно. Сгустки его наши далекие предки собирали в болотах. Расплавляли и делали топоры и сражались с Тевтонским орденом. В тот вечер Николай Николаевич подарил мне красную турецкую феску с кисточкой, и мы продолжали обед в таком виде. Посмотрев на мои кольца, Николай Николаевич встал, вынул из шкафа свой парадный, обсидиановый, не ручаюсь за написание, перстень и надел его, чтобы не чувствовать себя ущербным, — сказал он. Время от времени он вынимает перстень и надевает его в моем присутствии. Почему он не носит его постоянно, не знаю. Может, боится потерять? Когда мы закурили голландские тонкие сигарки «Кафе Крем», Николай Николаевич покашлял и сказал: «Сегодня, Эд, я покажу тебе мою коллекцию древних каменных топоров. Ты видел некоторые из них?» «А один ты мне даже подарил, Николай. Ты не забыл?» «Так вот, поверь мне, у меня, возможно, самая обширная в мире коллекция каменных топоров». Николай Николаевич как-то боязливо поглядел на меня, словно не веря себе. «И ты все эти годы скрывал от меня?» «Я не был уверен». Он выпустил клуб дыма, да такой густой, что дремавший на кушетке у стола его шотландский рыжий сеттер по имени О'Нил, просторечий нолик, чихнул. «Пойдем, я покажу тебе коллекцию». Он встал. Мы затушили голландские сигарки и вышли в его кабинет. Он стал открывать шкафы и показывать мне эти чудесные топоры, изготовленные в конце третьего, начале второго тысячелетия до нашей эры на территории Восточной Европы и России. Топоры были изготовлены из базальта, диорита, серпентина, диабаза, сиенита и даже кварцита, то есть из твердейших, самых что ни на есть валунов. И все они были просверлены. С одной стороны топор был топором, а с другой представлял из себя молоток. Для чего они служили древним, понять невозможно. Вряд ли они служили орудием убийства людей или животных. Скорее всего, они символически определяли владельца как племенного вождя. Видишь? Они просверливали отверстие костью, большой костью, берцовой. Вот недосверленный экземпляр. Возможно, пришли враги и убили художника. Мы бережно передавали друг другу экспонаты. Мы уважительно держали в руках плоды трудов древних художников. Большинство экспонатов не превышали в весе полкилограмма, но некоторые затягивали и за пять. Мы вернулись к столу и выпили за человеческий гений и терпение. Формы топоров были элегантны и совершенны. Не к чему было придраться. У этих древних был безупречный вкус. Ни один топор не был похож при этом на другой. «Костью сверлить, видимо, уходили месяцы, если не годы», — сказал я, подумав. «А куда им было девать время?» — задумчиво заметил Николай Николаевич. «Как твои отношения с женой?» «Стабилизировались. Деньги даю. Иногда гуляю с детьми». «Да. Может, водки выпьем, Эд?» «У меня неважные отношения с детьми. Я приучаю моего друга к вину». Но он теперь приноровился начинать со мной с вина, а затем переходить на водку. Я продолжил с вином. Дети — это уже не мы, что можно требовать от других, отдельных существ. «Нельзя требовать», — согласился он. «Вот Нолику всегда 3 или 4 года. Он всегда нуждается во мне, как в папе. Я ему нужен для того, чтобы жить». Нолик поднял голову, зевнул и легко спрыгнул с кушетки. Подошел к Николаю и лизнул ему руку. В углу окна за моей спиной появилась луна. А может, она там и была? «Подпиши мне ереси», — сказал Николай. «Вот, я приготовил тебе ручку. Я же подписывал тебе летом. Ту книжку у меня кто-то украл в деревне». Я послушно подписал. У Николая есть все мои книги, и все они подписаны мною. Я прихожу к выводу, что ты прав, Эд. Создатели создали нас, чтобы питаться нашими душами. Недаром все религии уделяют такое внимание душе. Фауст, заметь, продает свою душу дьяволу. Дьявол и Господь соревнуются в борьбе за души людей. Христианство больше всего озабочено спасением души. Так мы сидели с ним вдвоем за столом, накрытым красной скатертью, два благообразных седых джентльмена. Старые русские. В спину мне светила луна. Апология Чукчей. Чукча не читатель и не писатель, но воин-самурай. Когда я приземлился в Америке в феврале 1975 года, я стал с упоением смотреть две категории фильмов – фильмы о гангстерах и фильмы об индейцах. Российское кино, пробудившись от советского сна, сделало сотни лент о российских гангстерах, а вот о наших индейцах, племенах Крайнего Севера Азии, фильмов вовсе нет. Судьба не сделала из меня кинорежиссера, а то бы я показал нашим робким душам из кино, что нужно снимать. Я бы, конечно, снял фильм о воинах-чукчах, они достойны ни одного фильма. Немирными чукчами назвали их казаки, покорявшие в XVIII веке Сибирь, заставив малочисленные народы севера платить ясак, дань. Русские дошли до крайнего северо-востока Сибири. Там, в долинах рек Колыма, Анадырь, Пахач, они обнаружили чукчей. 1701 год. В России правит Петр Великий. Некто, сын боярский Алексей Чернышевский, отправил своих людей на Анадырский нос. Казаки нашли там поселение чукчей, 13 юрт. Казаки потребовали платить русскому царю ясак. Чукчи сказали: «Никому мы ясак никогда не платили и платить не будем. Идите отсюда». У казаков были пушки, и они пушками воспользовались. Но чукчи сражались отчаянно, не боялись пушек. 10 человек потеряли убитыми. Женщин и детей казаки взяли в плен. Пленники вели себя, как римляне времен гордой древней республики. Они душили себя и друг друга, закалывали медными кинжалами. Свобода или смерть? Смерть. Смерть. На следующий день тот же отряд, командовал ими казак Алексей Чудинов, увидел на берегу холодного океана около 300 готовых драться чукчей. Чукчи стояли насмерть. Потеряли 200 человек убитыми. Казаки решили, что теперь уж чукчи смирятся. Будут платить ясак. Но ровно на следующий день лагерь казаков окружили около 3000 чукчей на оленях и пеших и напали на казаков и их союзников из племени юкагиров. Чукчи, оказалось, владеют тактикой монгольского боя, только олени заменяют им лошадей. Чукчи умело наносили удары с флангов и сражались целый день. Они загнали казаков и юкагиров в неудобное для сражения место, окружили. 70 казаков и юкагиров погибли. Оставшиеся в живых 5 суток держали круговую оборону. На 6-е вырвались из окружения. Чукчи на оленях долго гнались за казаками, подстреливая их из луков. Вооружены чукчи были луками и стрелами, копьями, но были у них в военном арсенале и оружие, сходные с японскими. Так они бросали во врага звезды из кости, казаки называли их костянками, умело попадали в шею и в лицо противника, убивая наповал. Сегодня воинов чукчи назвали бы ниндзя. Воины были непревзойденными мастерами камуфлирования, могли сутками оставаться незамеченными среди ледяных торосов и мрачных кочек. Русские стали строить на земле чукчи поселения. Все это происходило по рекам Колыме и Анадырь. Чукчи совершали набеги на поселения. В 1729 году началась Чукотская война. Посланный на Колыму отряд Афанасия Шестакова был разбит. Казачья голова пал на поле боя. В 1731 году из Анадырской крепости, главный русский плацдарм на земле чукчей, выступил к Ледовитому океану отряд Павлуцкого. Казаки одержали 3 победы над чукчами, вернулись в крепость с богатой добычей. 1000 оленей и 300 женщин-чукч. Женщин отправили в Якутск. Уже в первый день покончили с собой 2 сотни. До Якутска удалось довести не больше 10 пленниц. Война продолжалась, втягивая в себя и другие племена северо-восточной Сибири. Чукчи стали нападать на союзников русских, коряков. Известен большой набег 1738 года, когда чукчи многих разорили, угнали оленей. В 1741 году казаки разгромили войско чукчей. 6 лет чукчи залечивали раны. В 1747 ударили по корякам опять. Все тот же Павлуцкий снарядил в поход большие силы и бросился в погоню за чукчами. С авангардом 80 казаков он оторвался от своих основных сил. Обнаружил чукчей на месте, называемом Юкагирская сопка. Чукчи дали бой и, перебив всех русских, включая Павлуцкого, оторвались от погони. Война бушевала. Страшная экзотическая война в ледяном климате, с летающими костяными звездами, неукротимыми и свободолюбивыми чукотскими девами, и закончилась победой чукчей. В 1764 году царское правительство посчитало свои убытки. Помимо 1000 казаков и их союзников, коряков и юкагиров, погибших в этой войне, только на содержание Анадырской крепости было израсходовано 1 400 000 рублей. Доходы же составили всего 29 152 рубля. Царица немка хорошо умела считать. Анадырскую крепость срыли, колокола с церкви перевезли в Среднеколымск. а затем в совсем уже непонятный Гижигинск. Чукчей оставили в покое. Постепенно, деваться некуда, они все же вынуждены были вписаться в мир рядом с ними. Так они стали приезжать на Большой Анюй на весеннюю ярмарку, где выменивали свои шкуры, сушеное мясо, тюлени жир и рыбу на железо, табак и огненную воду, конечно. Немногие специалисты-историки об этом не пишут, но я полагаю, что огненная вода сыграла самую страшную роль в замирении храбрых и умелых воинов. За 2,5 века секреты воинской подготовки, позволявшие маленьким жилистым воинам с копьями и луками побеждать вооруженных огнестрельным оружием и пушками солдат-казаков, были утеряны. Вряд ли их знают чукчи Абрамовича. Это была воинская подготовка, которой позавидовали бы и ниндзя, и монахи хваленого Шаолиня. Эх, какой бы получился фильм, да не один, о Чукотской войне, если бы у нас нашелся чукчи-кинорежиссер.